Глава 2. Суббота, 28 июня 2014 года, 4 часа 32 минуты утра. Бакстер оставила Эдмундса дожидаться разболтанный лифт, а сама ринулась вниз по пожарной лестнице, где бесконечной вереницей поднимались замерзшие, раздраженные люди, которым, наконец, разрешили вернуться домой. На полпути она вытащила удостоверение личности, рассудив, что если ничего не предпринять, то двигаться против плотного потока будет гораздо труднее. Первоначальное возбуждение, вызванное ночными событиями, вот уже несколько часов как прошло, и утомленные бессонной ночью жители дома испытывали по отношению к полиции лишь негодование и враждебность. Когда она наконец ворвалась в вестибюль, Эдмундс уже спокойно дожидался ее у входной двери. Бакстер прошла мимо него и ступила на улицу, в прохладное утро. Солнце еще не взошло, но безоблачное небо над головой свидетельствовало, что зной и не собирается спадать. Эмили выругалась, увидев, что толпа журналистов и зевак, собравшихся у полицейского ограждения, всколыхнулась и отрезала ее от стоявшей на обочине Audi A1. «Ни слова!» — рявкнула на Эдмундсу, который с привычной элегантностью проигнорировал тон приказа, в данном случае совершенно излишнего. Они подошли к заграждению, отделявшему их от лавины вопросов и вспышек фотокамер. Поднырнули под ленту и стали пробираться сквозь толпу. Услышав, что Эдмундс у нее за спиной постоянно извиняется, Бакстер от злости до хруста сжал зубы. Повернувшись, чтобы уничтожить его взглядом, она вдруг наткнулась на коренастую детину с громоздкой телекамерой в руках и непроизвольно выбила у него ее из рук. Камера упала на мостовую с хрустом, стоившим не 1000 фунтов стерлингов. «Чёрт, извините», — сказала она, и отработанным до автоматизма жестом вытащила из кармана визитную карточку столичной полиции. За годы службы она израсходовала их несколько тысяч, раздавая направо и налево будто долговые расписки и тут же забывая о посеянном ею хаосе. Детина все еще стоял на коленях перед разбросанными по земле останками камеры с таким видом, будто потерял близкого человека. Карточку из пальцев Бакстер вырвала чья-то женская рука. Детектив подняла глаза и увидела уставившееся на нее злобное лицо. Несмотря на ранний час, журналистка была идеально загримирована для появления на экране телевизора. Мешки под глазами, заметные на лицах у всех остальных, скрывались под толстым слоем румян. Высокая, с вьющимися рыжими волосами, в симпатичном, но строгом костюме из пиджака и юбки. Женщины в напряженном молчании уставились друг на друга. Эдмундс в ужасе взирал на происходящее. Ему и в голову не приходило, что наставница может так опешить. Наконец Бакстер удалось надеть привычную маску равнодушия. «Андреа, Эмили», — ответила женщина. Бакстер повернулась к ней спиной, перешагнула через вывалившиеся на асфальт внутренности видеокамеры и зашагала дальше. Эдмундс не отставал ни на шаг. Перед тем, как детектив завела двигатель, он трижды проверил, хорошо ли застегнут ремень безопасности. Машина резко сдала назад, ударилась о край тротуара, подпрыгнула и устремилась вперед, оставляя позади медленно уменьшавшиеся в зеркале заднего обзора синие огни проблесковых маячков. С момента, когда они покинули место преступления, Бакстер не произнесла ни слова. Пока они неслись по пустынным улицам столицы, Эдмундс прилагал отчаянные усилия, чтобы не закрыть глаза. Обогреватель Audi наполнял приятным теплом роскошный салон, который Бакстер захламила компакт-дисками, наполовину использованными тюбиками губной помады и коробочками от фастфуда. Когда они миновали мост Ватерлоо, за городом занялась заря, высветив на фоне золотистого неба невыразительный силуэт собора Сент-Пол. Эдмундс все же уступил напору отяжелевших век, задремал, больно ударился об окно со стороны пассажирского сиденья, но тут же выпрямился, злясь на себя за то, что опять продемонстрировал слабость в присутствии старшего по званию полицейского. «Значит, это был он?» — выпалил парень. Он отчаянно старался завести разговор, чтобы отогнать навалившуюся дрему. «Кто?» «Кукс! Тот самый Вильям Кукс!» До этого Эдмундс видел волка лишь несколько раз, и то мельком. И обратил внимание, что коллеги, общаясь с этим многоопытным детективом, ни на секунду не забывали об окружавшем этого человека ореоле знаменитости, который явно был ему неприятен. «Да, тот самый Вильям Коукс», — тихо произнесла Бакстер. «Мне не раз рассказывали о том, что тогда случилось». Он сделал паузу, ожидая с ее стороны сигнала, что в эту тему углубляться не стоит. «Вы же на тот момент уже были с ним знакомы, да?» Бакстер молча вела машину с таким видом, будто Эдмундс был для нее пустым местом. Мысль о том, чтобы обсуждать столь значимый для нее вопрос со стажером, казалась ей глупой. Он уже собрался было достать из кармана телефон, чтобы чем-нибудь себя занять, как Эмили неожиданно ответила. «Мы с ним были напарники». «И он действительно совершил все то, в чем его потом обвинили?» Эдмунд знал, что ступил на скользкий путь, но желание прояснить этот вопрос перевешивало риск навлечь на себя гнев Бакстер. «Подтасовку улик, нападение на обвиняемого...» «Не без того». «Ничего себе!» — помимо своей воли протянул Эдмундс, больно ударив по самолюбию Бакстер. «Не смей его судить!» — взорвалась она. «Ты понятия не имеешь, что представляет собой эта работа. Волк точно знал, что Халид и киллер-крематор — одно и то же лицо. Знал и все. А еще знал, что он вновь возьмется за свое». «Но дело должно основываться на законных уликах». Бакстер горько усмехнулась. «Подожди пару лет, и тогда сам увидишь, как эти куски дерьма каждый раз выходят сухими из воды». Она на мгновение умолкла, чувствуя, что раздражается все больше и больше. «В нашем деле нельзя делить все на черное и белое. То, что сделал волк, неправильно, но поступил он так от отчаяния и из самых лучших побуждений». «Даже когда жестоко набросился на человека в битком набитом людьми зале судебных заседаний?» — с вызовом в голосе спросил Эдмундс. «Тогда особенно», — ответила Бакстер, слишком занятая своими мыслями, чтобы обращать внимание на его тон. «Он просто сломался, не выдержал давления. Когда-то все мы дадим слабину, и ты, и я, и все. Нам остается лишь молиться, чтобы, когда это произойдет, рядом были люди, готовые нас поддержать. Когда беда случилась с волком, его не поддержал никто, даже я». Эдмундс ничего не сказал, уловив в ее голосе сожаление, и стал ждать, когда Эмили продолжит. Ну, если, конечно, захочет. «За это его собирались с треском уволить. Все жаждали крови, власти хотели примерно наказать впавшего в немилость детектива. Но потом, холодным февральским утром, рядом с сожженным телом школьницы, полиция застукала некоего типа. Кого конкретно, догадайся сам. Если бы волка на суде послушали, девочка до сих пор была бы жива». «Святой Иисусе!» — воскликнул Эдмундс. «Так вы думаете, это он? Это его голова?» «Нагиб Халид — детоубийца. У преступников тоже есть свои стандарты. Ради его же безопасности Халида заперли в одиночной камере тщательно охраняемого бокса в тюрьме особого режима. К нему никого не допускают, не говоря уже о том, чтобы позволить кому-то выйти оттуда с его головой под мышкой. Смех, да и только». Повисла еще одна напряженная пауза, и Бакстер окончательно поняла, что лишь напрасно теряет время. Эдмундс подумал, что этот разговор был самым плодотворным за те 3,5 месяца, что они работали вместе, и вернулся к предыдущей теме, тоже незаконченной. «Удивительно, что волк вообще восстановили в полиции». «Нельзя недооценивать могущество общественного мнения и упорное стремление властей ему следовать», — презрительно бросила Бакстер. «А вы, похоже, не одобряете его возвращение». Эмили ничего не ответила. «То, что он не понес наказание, для правоохранительной системы стало не лучшей рекламой, правда?» — сказал Эдмундс. «Не понес наказание?» — недоверчиво протянула Бакстер. «Ну, его же не посадили в тюрьму». «Лучше бы посадили. Адвокаты в попытке сохранить лицо добились его принудительного помещения в психиатрическую лечебницу. Сказали, что стресс спровоцировал абсолютно нехарактерную реакцию». «И сколько раз человек должен выказать нехарактерную реакцию, чтобы окружающие в конце концов поняли, что она для него как раз характерна», — перебил ее Эдмундс. Бакстер его замечание проигнорировал. «Законники заявили, что он нуждается в постоянном лечении, потому что обладает асоциальной личностью. Нет, не так. Страдает от диссоциативного расстройства личности. Но лично вы в это не верили». «По крайней мере, в тот момент, когда он только-только лег в больницу. Но когда огромное количество людей без конца называет тебя сумасшедшим и пичкает огромным количеством таблеток, в конечном счете ты и сам засомневаешься в собственной психической полноценности», — вздохнула Бакстер. «Поэтому в ответ на твой вопрос скажу так. Кто-кто? А уж волк наказание точно понес. Год пребывания в больнице Святой Анны, понижение в должности, плюс бумаги по бракоразводному процессу в почтовом ящике по возвращении домой». «И жена бросила его, хотя он по всем пунктам доказал свою правоту». «Ну что тебе сказать? Она просто сука». «А вы с ней знакомы?» «Рыжеволосая журналистка, которую мы только что встретили у дома». «Так это была она?» «Андреа, вбила себе в голову идиотскую мысль, что между мной и волком что-то было». «Что вы с ним спали?» «Ну а что же еще? «Но ничего подобного не было». Эдмунд затаил дыхание. Он знал, что своими словами переступил тонкую грань, которой перед этим незаметно приблизился. Разговор выдохся. Бакстер проигнорировал его бестактный вопрос, нажал на газ, двигатель взревел, и машина во всю мощь понеслась по обсаженной деревьями автостраде. «Что значит мертв?» — заорала Бакстер на начальника тюрьмы Дэвиса. Она вскочила на ноги. Эдмундс и начальник остались сидеть за огромным столом, занимавшим собой чуть ли не все пространство безликого кабинета. Дэвис морщился, медленными глотками потягивая обжигающий кофе. Он всегда старался приезжать на работу пораньше, но потерянные полчаса скомкают ему весь день. «Сержант Бакстер, информацию подобного рода вам должны сообщать местные власти. Мы же обычно не...» «Нам...» — попытался вклиниться в его монолог Эмили. Начальник продолжал, на этот раз уже более твердым тоном. «Заключенный Халид, отбывавший срок в одиночной камере, заболел и был переведен в лазарет. Потом его перевезли в больницу королевы Елизаветы». «С каким диагнозом?» Начальник вооружился очками для чтения и открыл лежавшую на столе папку. «В рапорте сказано удушье и тошнота. Около 20:00 его перевели в отделение интенсивной терапии по причине отсутствия реакции и низкого уровня кислорода в крови, несмотря на проведенное лечение. Вы понимаете, о чем речь?» Главный тюремщик поднял глаза и увидел, что Бакстер с Эдмундсом с понимающим видом закивали головами. Но когда он вернулся к рапорту, они переглянулись и недоуменно пожали плечами. «Полицейские из местного отделения выставили у его палат круглосуточную охрану, надеясь, что он выживет, и провели у дверей в общей сложности 21 час. Он умер около 11 утра». Начальник снял очки и захлопнул папку. «Боюсь, что больше мне вам нечего сообщить. За дополнительной информацией обращайтесь непосредственно в больницу. У вас все?» Он сделал еще глоток горячего кофе и отодвинул чашку подальше, опасаясь опрокинуть на себя крутой кипяток. Бакстер и Эдмундс встали, собираясь уйти. Эдмундс улыбнулся и протянул начальнику руку. «Спасибо, что уделили время», — начал он. «Здесь нам больше делать нечего», — резко бросила Эмили, переступая порог. Эдмундс смущенно отнял руку и побежал за ней. Дверь наподдала ему под зад. Но не успела она захлопнуться, как Бакстер резко повернулась, вихрем влетела в кабинет и выпалила последний вопрос. «Черт, чуть не забыла. Когда Халида увозили из больницы, вы точно уверены, что у него была голова?» Начальник ошеломленно кивнул. «Спасибо». Комната для совещания отдела по раскрытию убийств и других тяжких преступлений грохотала аккордами песни «Good Vibrations» в исполнении «Beach Boys». Волку всегда легче работалось под музыку, к тому же час был еще ранний, и он вполне мог себя ею побаловать, не досаждая окружающим. Теперь на нем была мятая белая рубашка, темно-синие джинсы и единственная незаменимая пара туфель — Лоук Оксфорд с ручной работы, которые стали для него самой экстравагантной и дорогой в жизни покупкой. Детектив смутно помнил те времена, когда их у него еще не было, и ему, вконец измученному после 19-часового дежурства и поспавшему каких-то пару часов, приходилось надевать сшитую явно не по его мерке обувь. Он увеличил громкость, не замечая зажегшегося экрана телефона, лежавшего рядом с ним на столе. Волк сидел один в комнате, которая запросто вмещала 30 человек, и использовалась настолько редко, что даже сейчас, спустя год после ремонта, в ней по-прежнему стоял запах нового ковролина. Вдоль стены тянулась стеклянная матовая перегородка, отделявшая совещательную комнату от помещения, в котором работали сотрудники отдела. Подпевая невпопад в такт музыки, детектив взял со стола еще одну фотографию и в припляс подошел к большой доске, стоявшей в передней части комнаты. Прикрепил ее, отступил на шаг назад и полюбовался проделанной работой, увеличенными снимками различных частей тела, наложенными друг на друга и образующими две версии жуткой фигуры — вид спереди и вид сзади. Волк еще раз вгляделся в восковое лицо, надеясь, что он не ошибся и что теперь ему будет спаться чуточку лучше, зная, что Халид наконец мертв. К сожалению, Бакстер после посещения тюрьмы пока так и не подтвердила его догадку. «Доброе утро», — произнес за спиной голос с грубоватым шотландским акцентом. Увидев входившего в комнату напарника, Волк тут же уменьшил громкость и отказался от танцевальных па. Детектив-сержант Финли Шоу служил в их отделе дольше остальных. Человек он был спокойный, но вместе с тем и суровый, от него вечно пахло табаком. В возрасте 59 лет он обладал обветренным задубелым лицом и носом, который ему неоднократно ломали и который ни разу не сросся правильно. Когда Волк после инцидента вернулся в строй, Финли стал для него нянькой, точно так же, как для Эдмундса детектив Бакстер. Они заключили между собой джентльменское соглашение. Волк берет на себя львиную долю работы, а Финли, медленно дрейфующий к пенсии, за это подписывает еженедельные рапорты наблюдения за ним. «Две левые ноги получились просто отвратительно», — проскрежетал Финли. «Ну, я скорее музыкант, нежели художник», — сказал в оправдании Волк. «И тебе это известно». «Что-то я сомневаюсь. Я хотел лишь сказать, что...» Финли подошел к стене и ткнул пальцем в снимок, который Волк приколол последним. «У тебя здесь две левые ноги». «Ха!» Волк порылся в кучу фотографий с места преступления и, наконец, нашел нужную. «Знаешь, время от времени я специально проделываю подобные штучки, чтобы у тебя сложилось впечатление, будто ты мне по-прежнему нужен». «Кто бы сомневался», — улыбнулся Финли. Волк заменил фотографию, и они с коллегой уставились на пугающий коллаж. «В 70-х годах я принимал участие в расследовании похожего дела», — сказал Финли. «Чарльз Теннисон». Волк пожал плечами. «Он оставлял нам части тел. Там ногу, здесь руку. Поначалу мы думали, что это случайность, но оказалось, что это не так. На каждом фрагменте был что-то вроде метки. Он всячески давал нам понять, кто их убил». Волк подошел ближе к стене. «У нас на левой руке присутствует кольцо, а на правой ноге шрам от операции. Для отправной точки не густо». «Не волнуйся, будут и другие зацепки», — сухо бросил Финли. «Человек, не оставивший после такой резни ни капли крови, не случайно подсунул нам это кольцо на руке». В благодарность за эти рассуждения, заслуживающие самого внимательного рассмотрения, волк громко зевнул прямо Финли в лицо. «Кофейку? К тому же мне надо покурить», — сказал Финли. «С молоком и два сахара». «Неужели нельзя запомнить?» — спросил Коукс, когда Финли направился к двери. «Обжигающий, двойной, с капелькой молока и обессахаренным карамельным сиропом». «С молоком и два сахара», — воскликнул Финли, выбежал из комнаты для совещаний и чуть не столкнулся в дверях с командором Ванитой. Специфическое звание, существующее исключительно в столичной полиции, больше нигде в Великобритании. Следует сразу за старшим инспектором. Элегантно одетую индуску волк узнал сразу. Она регулярно появлялась на экране телевизора, а также присутствовала на одном из бесчисленных заседаний комиссии, через которые ему пришлось пройти, чтобы восстановиться в полиции. Причем, насколько он помнил, выступала против. Когда он замешкался, уступая ей дорогу и отходя к доске, она остановилась и сказала: «Доброе утро, детектив-сержант». «Доброе». «У меня такое ощущение, что это не отдел по расследованию убийств, а цветочный магазин». Волк в замешательстве посмотрел на отвратительный коллаж за спиной, чуть ли не во всю стену, перевел взгляд обратно на командора и понял, что она показывает на офис, где на столах и сейфах для бумаг красовалось несколько дюжин экстравагантных букетов. «Вот вы о чем. Их присылают уже целую неделю», — объяснил он. «По-видимому, это связано с делом Муниса. Такое ощущение, что местные жители, все как один, решили завалить нас цветами». «Приятно, когда услуги оцениваются по достоинству», — сказала Ванита. «Вы не знаете, где Симмонс? В кабинете его нет». На столе громко завибрировал телефон волка. Он посмотрел на номер, высветившийся на экране, и нажал кнопку ответа. «Я могу вам чем-то помочь?» — несмело спросил он. Кончики губ Ваниты приподнялись в легкой улыбке. «Боюсь, что нет. Журналисты рвут нас на части, и комиссар жаждет решить вопрос с ними как можно быстрее». «Я думал, общение с ними — это ваша обязанность», — сказал волк. «Сегодня возьму выходной», — засмеялась Ванита. В этот момент они увидели Симмонса, направлявшегося в свой кабинет. «В жизни, волк, часто бывает, что создают проблемы одни, а решают их другие. Кому, как не вам, это знать?» «Как видишь, у меня нет ни капли свободного времени. Я хочу, чтобы ты пошел к этим стервятникам и поговорил с ними от моего имени», — сказал Симмонс с такой искренностью в голосе, что ему даже можно было поверить. Через 2 минуты после ухода командора начальник вызвал волка в свой крохотный кабинет. Размером комната была не больше 4 квадратных метра. Всю ее меблировку составляли письменный стол от IKEA, малюсенький телевизор, ржавый сейф для документов, 2 вращающихся стула и пластиковый табурет, на тот случай, если в апартаменты решит набиться целая толпа. От мысли о том, что придется выступать перед камерами, на душе у волка стало пакостно. В подобные минуты он чувствовал себя так, будто поднялся по лестнице, но вдруг оказался в тупике. «Я?» — с сомнением в голосе переспросил он. «А то кто же? А газетчики тебя обожают. Ты же Уильям Коукс!» Детектив вздохнул. «Может, отдать им на съедение индивидуума, который стоит ниже меня в пищевой цепочке?» «Ага, я как раз только что видел уборщика в мужском нужнике. Но будет лучше, если пойдешь ты». «О, хорошо», — пробурчал волк. Зазвонил лежавший на столе телефон. Симмонс взял его и ответил. Волк встал, собираясь уйти, но начальник махнул ему рукой, веля остаться. «Он рядом. Я выведу тебя на громкую связь». За ревом двигателя голос Эдмундса был едва различим. Волк проникся к нему сочувствием. Он по опыту знал, что Бакстер была отчаянным водителем. «Мы едем в больницу королевы Елизаветы. Неделю назад Халида увезли туда и поместили в отделение интенсивной терапии». «Живого?» — раздраженно рявкнул Симмонс. «На тот момент да», — ответил Эдмундс. «А сейчас?» «Он умер». «А что с его головой?» — напряженно спросил Симмонс. «Ну, как только мы что-нибудь выясним, сразу же вам сообщим». «Фантастика!» Симмонс нажал кнопку отбоя и тряхнул головой. Потом поднял глаза на волка. «Писаки ждут тебя на улице. Скажешь им, что у нас 6 жертв. Они это знают и без нас. Добавь, что сейчас мы их идентифицируем, а когда покончим с этим, сначала свяжемся с семьями и только после этого придадим все имена огласке. Не говори, что части тел сшили вместе. Свою квартиру тоже не упоминай». Волк ехидно поклонился и вышел из комнаты. Закрыв за собой дверь, он увидел Финли, который направлялся к нему с 2 пластмассовыми стаканчиками в руках. «Я уж заждался!» — крикнул волк через весь офис, теперь набитый сотрудниками, заступившими в дневную смену. Не надо забывать, что пока резонансные преступления затмевают собой жизнь тех, кто так или иначе к ним причастен, остальной мир продолжает жить своей привычной жизнью. Одни люди убивают других, насильники и воры разгуливают на свободе. Проходя мимо стола, заставленного 5 огромными букетами, Финли повел носом, и волк увидел, что его глаза повлажнели. Подойдя ближе, Шоу громко чихнул и выплеснул кофе из обоих стаканчиков на покрытый ковролином пол. Волк огорчился. «Мерзкие цветы!» — заорал Финли. После того, как он стал дедушкой, жена запретила ему ругаться. «Погоди, сейчас схожу, принесу по новой». Волк хотел было попросить его не беспокоиться, но в этот момент увидел, что из лифта вышел курьер с огромным букетом в руках. Судя по виду, Финли был готов его убить. «С вами все в порядке?» — спросил неряшливый молодой человек. «У меня букет для мисс Эмили Бакстер». «Какой уж!» — проворчал Финли. «Это уже то ли 5-й, то ли 6-й. Она, наверное, красавица?» — спросил туповатый курьер, застав волка врасплох своим неуместным вопросом. «Она очень...» — замямлил волк. «По правде говоря, мы никогда не оцениваем детективов с подобной точки зрения», — вклинился в их разговор Финли. «Ну, это зависит от...» — начал волк и посмотрел на Шоу. «Да-да, я хотел сказать, она действительно красива», — брякнул Финли, больше не в состоянии выступать с позиции бесстрастного наблюдателя. «Но, на мой взгляд, каждый человек по-своему уникален и красив», — мудро заметил волк. Они с Финли кивнули друг другу, безупречно разрулив потенциально опасную ситуацию. «При этом он никогда бы», — заверил Финли курьера. «Точно никогда», — согласился с ним волк. Парень тупо уставился на детективов. В этот момент на пороге кабинета вырос Симмонс. Увидев, что Коукс все еще здесь, он заорал. «Волк, ты еще здесь?» Тот повернулся к курьеру спиной. «Поставь на стол в углу», — посоветовал он, и вступил в обленившийся лифт, молясь, чтобы в толпе репортеров, с которой ему предстояло столкнуться, не оказалось его бывшей жены.